Контакт 137. Перед тем, как эти слова исчезнуть, часть первая. «Это место не занято?» — спросила меня совершенно незнакомая девушка. На дворе было лето, каникулы, а я сидела в муниципальной библиотеке, пытаясь разобраться с домашним заданием. Ее голос будто прозвенел в тишине, царящей в здании. Я оглянулся вокруг, но все места были заняты учениками, тоже корпящими над уроками. Некоторых было просто не видно за стопками книг, нагроможденных на столах. Особенно много было тех, кто готовится к поступлению в университет и сдаче вступительных экзаменов. Их еще называют краснокнижниками. Через год я буду на их месте. «Нет, присаживайся», — сказал я, в то же время убирая некоторые учебники в рюкзак, чтобы расчистить пространство на столе. «Да я только книжку почитать, можешь не убирать остальное. Это у тебя домашняя работа на лето?» «Угу». «Ну, тогда не буду беспокоить тебя», — сказала она, поднося к губам указательный палец. Из-за этого картинного жеста она уже не казалась такой взрослой. У меня мое первое впечатление о ней. И все-таки что-то мне подсказывало, что она была старше меня. Выглядела она очень спокойно и расслабленно. Как и сказала ранее, она просто молча читала. Только время от времени посмеивалась вслух или тихонько шмыгала носом. Когда она издала очередной звук, я неосознанно посмотрела в ее сторону, тут же пряча глаза и склоняя голову, извиняясь. «За что ты извиняешься?» — спросила она со смешком, выглядывая, однако, удивленной. В этот момент в голове мелькнула мысль, что я хочу услышать ее голос еще раз. Мое желание исполнилось быстрее, чем думалось. Я отлучился на минутку в уборную, а когда вернулся, она внимательно смотрела на мой сборник задач, будто разговаривала с кем-то в своей голове. «В третьей задаче у тебя ошибка», — наконец сказала она. Она взяла мой карандаш и начала быстро писать решение. Ей и минуты не понадобилось, чтобы закончить, и вот ответ уже был готов. Совсем не такой, как у меня. Я заглянул в ответы, написанные в учебнике. Она была права. «У тебя проблемы с математикой? Давай я помогу тебе», — предложила она, улыбаясь и заправляя прядь волос за ухо своими длинными пальцами. Тут до меня донесся сладкий аромат, исходящий от нее. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять — сакура. Она пахла сакурой. Это было лето второго года старшей школы. Так я встретил Сиину Юки. Наполняя легкий утренним воздухом, я сделал первый шаг на улицу, а потом подбежал. Тетрадки с домашним заданием, пенал, кошелек, телефон и полотенце — все, что у меня только было в сумке. И все же с каждым моим шагом они бились друг о друга, издавая довольно громкий звук. Мир сегодня вращался чуть быстрее обычного, неся меняемые чувства вперед. На середине дороги я свернул направо, направляясь к прогулочной тропинке вдоль реки. Спокойная поверхность воды блестела под солнечным светом и, казалось, заставляет даже воздух сверкать. Из груди вырвалось тяжелое дыхание. А на лбу уже выступал пот. После того, как перестал заниматься легкой атлетикой в средней школе, я все равно иногда бегал. Но по сравнению с регулярными тренировками, можно сказать, что тело перестало двигаться совсем. Ну и ладно, ничего страшного, все равно все это в прошлом. Я превзошел того, кем восхищался. Это было последним летом средней школы. Когда я очнулся, что уже пересек финишную черту. «А вот и все», — подумал я. Вот только ничего из того, на что я надеялся и чего ожидал, там не было. Конечно, была конечная станция. 3 года я бегал и, наконец, добрался. Но внутри что-то будто взорвалось. Я должен был сдаться, должен был опустить руки. Это должно было быть завершением всего. Постепенно, сбрасывая скорость до полной остановки, я стал ждать остальных. Тень, отбрасываемая мной, была все такой же черной. Послышался стрекот цикад. Воспоминания стали оживать в памяти. Я же был тогда один. Это был самый жаркий день лета. Что ты делаешь на середине дороги? Раздавшийся рядом голос, который прервал мои размышления, до чертиков напугал. Голос принадлежал моей однокласснице Ринда Акане. Ее короткие волосы отбрасывали тень на лицо. На лбу были видны капельки пота, которые затем стекали по вискам. Одета она была в школьную форму, хотя каникулы еще не закончились. Наверное, она шла в клуб. «Да ничего, просто задумался». Засмеялся я, пытаясь уйти от ответа. Акана, похоже, всерьез волновалась за меня. «С тобой все в порядке? Может, солнечный удар?» «Давай я в магазин за водой схожу». «Да не волнуйся за меня, все хорошо. Я сейчас в библиотеку иду. Там в холле есть кран с питьевой водой». «А ты куда идешь? В клуб?» — спросил я, но уже видел оранжевую сумку, небрежно брошенную в корзину велосипеда, с которым она была. Она всегда носила с собой эту сумку на клубные занятия. «Развратник!» — бросила мне Акана. «Она все слишком драматизирует». «С чего бы это?» «Ты ведь пялился на мою сумку. Ты ведь знаешь, что внутри». «Ну, твой купальник. Разве можно за это меня развратником обзывать?» Однако, к моему удивлению, Акана только рассмеялась. «Увы, но нет. Там мое нижнее белье». «Почему?» «Да, купальник тоже на мне». Тут она быстро подняла подпол своей юбки, под которым виднелся черный школьный купальник. «Акана, мне нужно тебе кое-что сказать. Неважно, нижнее белье это или купальник, но лучше тебе перестать так делать. Мужчины-волки. Эта песня стара, как мир. Нужно быть аккуратнее». «И все-таки я права», — рассмеялась она. Ну вот, кажется, это был полный провал. Мое негодование полностью исчезло, но на его место пришло кое-что другое. Я же мужчина, в конце концов. А Акана просто так подняла свою юбку передо мной, и не важно, что под ней был купальник. «Спасибо», — пробормотал я. «Извращенец!» — вскрикнула она, тут же отпрыгивая от меня и увеличивая расстояние между нами. «Я дурак, что ли? Зачем было говорить идиотское спасибо? После того, как она показала мне свой купальник под юбкой». «Акана, это не то, что ты думаешь». «Серьезно? И что же именно здесь не так?» «Ладно, ты можешь сказать, что я извращенец, чтобы не произошло неприличного». «И в чем же разница?» — спросила она, делая еще один шаг назад. «Но ведь все действительно было не так. Вот только я мог оправдаться и отрицать сколько угодно, а Акана тем временем продолжала увеличивать расстояние между нами. И теперь, чтобы она меня услышала, мне нужно было просто кричать!» «Эй, извращенец!» — закричала она. «Такое чувство, что ты меня по имени зовешь, а меня зовут не извращенец, так что прекращай». «Ну ладно, вернусь к развратнику. Ты, кстати, не забыл про послезавтра?» «Вот черт, я ведь сам согласился. Теперь уже поздно идти на попятную». «Да помню, помню я. В 6 вечера у храма, да?» «Знаешь, я...» — прокричала она. «Что?» Так как мы все еще были на приличном друг друга расстоянии, мне тоже пришлось повысить голос. «Я очень этого жду!» «Вот как?» «Я буду в Юкате, поэтому ты тоже жди с нетерпением, развратник!» Сказав это, Акана села на свой велосипед и поехала дальше, даже не подождав моего ответа. Смотря на ее удлиняющийся силуэт, я подумала, что мне все равно. Мне ведь и правда все равно. Интересно, а правда ли это, что под юкатой нет нижнего белья? Дойдя наконец до библиотеки, я подошел к фонтанчику с водой и, наклонившись к крану, стал жадно пить. Раньше у меня не получалось пользоваться этими кранами. Почему-то я просто не мог пить, наклонив голову вниз. Вода выливалась изо рта, не доходя до горла. Когда и как я наловчился пить из этих фонтанчиков, уже не вспомнить. Наверное, это то же самое, что и пытаться вспомнить, как я учился ездить, ходить в туалет самостоятельно или есть. Просто в какой-то момент ты обнаруживаешь, что уже умеешь это, но вспомнить, как научиться, не получается. Утолив жажду, я направился в учебный зал. Стоило только открыть стеклянную дверь, как меня тут же обдало волной прохладного воздуха. Во всей библиотеке работали кондиционеры, спасающие от жары. Юки сидела за дальним столом около стены. В первый день нашего знакомства она принесла две книжки. Одну из них она сейчас, похоже, и читала. Хотя прошло уже 3 дня с нашего знакомства, сильно она не продвинулась в чтении, а причиной тому был я. Юки сильно меня выручила с домашним заданием, предложив свою помощь. Особенно трудно дела обстояли с математикой. Если бы не Юки, мне кажется, я бы и сам за все лето не закончил. «Доброе утро», — поздоровался я, садясь рядом. «Доброе, Ясикон». «Прости, я опоздал. Хоть мы и не договаривались о конкретном времени, но я все равно извинился. Помогала-то мне Юки, так что мне было как-то неловко заставлять ее ждать. Сегодня я заговорил с Акана, поэтому пришел позже, чем рассчитывал. Завтра нужно будет прийти пораньше». «Да ничего страшного, я сама только что пришла». «Все хорошо, не заставлять же девушку ждать». «А ты такой порядочный». «А?» «Забудь, ты, кстати, решил вчерашнее задание?» «Нет, никак не получается. Вроде бы я следую алгоритму решения, но все равно ответ неверный». «Мне кажется, ты просто делаешь маленькие ошибки по невнимательности. Может, из-за этого у тебя не получается решить? Подожди-ка». Я достал тетрадь из сумки и передал ей. «А, и правда ведь». Не прошло и минуты, как Юи нашла ошибку. Оказалось, что я всего-навсего забыл написать минус. В попытках скрыть неловкость, я засмеялся, но тут же получил по лбу. Болела сильно. Она даже не ударяла в полную силу. «Прости. В следующий раз будь внимательней!» «Понял, сенсей Юки!» Она ослепительно улыбнулась, и, видимо, ей понравилось, что я ее так назвал. «Хороший мальчик». Мы занимались до самого закрытия библиотеки, и хотя солнце было еще высоко в небе, оно уже медленно клонилось к горизонту, окрашивая мир в яркие оттенки красно-оранжевого и удлиняя тени. Как и все 3 дня до этого, я провожал Юки до станции. Когда мы прошли примерно полпути, она внезапно чуть отошла назад и прыгнула прямо в мою тень, приземлившись аккуратно на грудь силуэта. Сердце, куда она наступила, чуть кольнуло. «Что ты делаешь?» «Наступаю на твою тень, разве не видишь? Так мы будем одинаковыми». «О чем это ты? Разве есть такое правило? По-моему, когда наступаешь на тень, то тот человек становится тенью вместо тебя». «Вот как? Значит, ты не станешь таким же, как и я?» «Таким же, как и ты? Что ты имеешь в виду?» «Красоткой». Дразнила она меня. «Да не хвастайся», сказал я и легонько стукнул ее по голове ребром ладони. Юки тут же картина закричала «больно». Она продолжила причитать, мол, бить девушек низко, и это насилие, и что ей вовсе все еще больно. Я же просто молча наслаждался ее голосом. А еще когда Юки надулась, она выглядела очень милой. Казалось, я мог смотреть на нее вечно. Пока мы шли, занятые разговором, положение теней изменилось. Сейчас я шел позади Юки, и тень Юки касалась моих ног. «Теперь ты тень Юки». «Ага». Мы шли окольными путями, просто наслаждаясь прогулкой. Проверяя положение солнца, мы старались идти так, чтобы наступить на чужую тень. В одну секунду мне показалось, что моя тень движется в сторону Юки, как в следующее мгновение тень Юки приближалась ко мне. Стоило поменять положение, как тени составляли совершенно разные картины. Мы повернули направо, затем налево, а потом и вовсе вышли на дорогу. Мы совсем не следили за тем, куда идем, будучи занятыми игрой с тенями, и не заметили, как оказались, совсем на незнакомой местности. Я первым заметил, что что-то не так. Юки, ты знаешь, где мы? Нет, не припомню этого места. Ну, мы не так уж и долго гуляли, скорее всего, недалеко отошли. Давай повернем назад. Да, давай. Я уже развернулся, чтобы пойти обратно, как Юки вдруг схватила меня за руку.